Глава 46. Вилли. Вечерело. Над городом вновь сгущались тучи, предвещая очередную грозу. Ветер усилился и неприятно бил в лицо, время от времени заставляя уклоняться от летящих обрывков газет, листьев, веток и прочего мусора. Перестрелка не утихала. Напротив, теперь выстрелы слышны были постоянно, иногда чуть более оживленно, иногда потише, но то слева, то справа, почти без перерывов, раздавались короткие пулеметные очереди или одиночные винтовочные щелчки. Мне было плевать, я шел короткой дорогой к департаменту. Мне нужен был Семенов, и ничто не могло меня остановить. Адди неотступно плелся за мной следом. Проходец. Странный мальчик. И я не знал, что с ним делать. Оставлять его в том доме я не стал, но и взять с собой не мог. Я шел убивать или умирать. Ему там не место. Лишь 4 посольства могут принадлежать одному миру. 4 и не больше. А раз все они уже здесь, то и надобность в проводнике отпала. Адди перестал представлять собой ценность. Он выполнил свою функцию. Лизу и Петру я оставил на кровати в комнате, только прочно запер дверь снаружи, чтобы никто не мог побеспокоить их вечный сон. После, если буду жив, заберу их оттуда и похороню, как подобает. Сейчас же я должен отомстить за девочек и пролить кровь того, кто косвенно виноват в их гибели. Пройдя уже половину пути, я вдруг сообразил, что позабыл броню и химельшток у дома Серафимова. Смерть близняшек лишила меня разума на время, заставив броситься из дома, не думая ни о чем. Боевой костюм исчерпал свой ресурс, но химельшток мог бы мне пригодиться. Однако возвращаться я не стал. Адди в очередной раз споткнулся о брусчатку и чуть не упал. Вздохнув, я все же решил сделать небольшой крюк и пристроить мальчика. Дверь мне открыла взволнованная Элен. Она нисколько не удивилась моему появлению, только бросила внимательный взгляд на Адди, переминающегося с ноги на ногу за моей спиной. «Заходите скорее, только Грега нет дома, я переживаю за него». «Все будет в порядке, ты же его знаешь, работа превыше всего, но он всегда осторожен, волноваться не о чем». «Это сегодня волноваться не о чем, когда за окном стреляют, словно на войне?» «Там и идет война. Самая настоящая. Но Грег не дурак. Он под пули не полезет. Скоро все успокоится, и он вернется». Уж не знаю, поверила ли Элен моим словам, но тему она сменила. «Кто это с тобой?» «Это Адди, мой... подопечный. Пусть он посидит у тебя, пока все не уляжется. Он слегка со странностями, но тихий и спокойный». «Конечно, Кира, пусть остается». Элен задумчиво осмотрела паренька с ног до головы. «Не дело ребенку в такое время по улицам разгуливать». Из дальней комнаты на звуки голосов выбежала девочка лет 5. Дара, дочка Грега и Элен. Очевидно, она тоже ждала появления отца и выскочила его встречать, но, узрев вместо него незнакомого мальчика, не испугалась, а показала себя с лучшей стороны. Сказывалось правильное родительское воспитание. Она подошла к Адди, взяла его за руку и заговорила. «Здравствуйте, меня зовут Дара, а вас? Хотите, я покажу вам моих кукол? У красотки сегодня день рождения, мы пьем чай с печеньем». Мальчик серьезно кивнул. «Очень хочу». Это решило все сомнения Элен. «Дара, познакомься, это Адди. Он побудет у нас некоторое время. Проходи, Адди, чувствуй себя как дома». Я откланялся, но, спускаясь по лестнице, спиной ощущал внимательный взгляд Элен. Она старательно скрывала свое волнение перед детьми, но сомнения все же прорывались сквозь маску спокойствия. «Я прекрасно понимал, Элен. Грег с его безрассудством вполне мог влезть в самую гущу событий и поймать случайную пулю, ему вовсе не предназначено. Таков был его характер, поэтому он и пошел в профессию, где риск и опасность встречались так же часто, как плохое зрение у счетоводов. И револьвер в кармане имел при себе каждый уважающий себя репортер, как тот же пресловутый счетовод носил очки. За то время, что я провел у Элен, на улице окончательно стемнело. Все разумные горожане прятались по своим домам. Уличные кафе и рестораны, обычно работающие до полуночи, были закрыты. Никто не стал бы ждать посетителей в такой день. На всех окнах тяжелые ставни, мощные двери заперты изнутри на засовы. Во Фридрихсграде бесчинствовали временные короли города, стараясь урвать как можно больше за краткий срок своего правления. Я крался проходными дворами, стараясь не соваться на широкие улицы, где риск повстречаться с одним из страусов или шайкой революционеров был чрезвычайно высок. Иногда мне все же приходилось пересекать открытые участки, но я предварительно осматривался вокруг, дабы избежать ненужных встреч. Редкие газовые фонари, едва освещавшие перекрестки, помогали мне ориентироваться. Революционерам было не до меня. Они занимались тем, чем обычно занимаются все пираты и разбойники. Грабили, убивали, насиловали, а после делили добычу между собой, и нередко этот дележ оказывался столь же кровавым. Спасти кого-то было не в моих силах, поэтому я даже не пытался вмешиваться, когда в очередной раз видел, как весьма подозрительные типы, больше смахивающие на уголовников, чем на пламенных революционеров, ломились в тот или иной дом. Повсюду слышалась отчаянная брань. Революционеры требовали отпереть двери магазинов, но в ответ получали отказ. Попытки силой вломиться внутрь не всегда увенчивались успехом. Горожане помогали своим соседям, открывая по мародерам стрельбу из окон. Только раз я остановился, наткнувшись в очередной подворотне на парочку громил, зажавших в темном углу испуганную девчушку, совсем еще юную и беспомощную. Бедняжка даже не кричала, понимая тщетность любых призывов на помощь. Я разрядил один из револьверов в спину насильников, не давая им ни малейшего шанса на спасение. Девушку немного забрызгало кровью, она застыла, не в силах пошевелиться от ужаса. «Ничего, придет в себя и, если повезет, найдет безопасное укрытие. Я сделал, что мог». Сунув ей в руки второй револьвер и кивнув на прощание, я продолжил свой путь и вскоре добрался до департамента. Здесь дела обстояли даже хуже, чем в других местах. Дом, находившийся за высокой металлической оградой в некотором отдалении от дороги, в этот день многократно атаковали. Это было видно сразу. Двери и окна выбиты, на некогда чистых стенах многочисленные выбоины от пуль. Барон-капитан всегда рьяно следил за чистотой и презентабельностью здания, считая его лицом полиции. К слову, также требовательно он относился и к внешнему виду полицейских, безжалостно штрафуя всех, кто пренебрегал уставом. Судя по всему, департаменту пришлось пережить сегодня несколько настоящих штурмов, но теперь перед зданием не было ни души. Атакующие либо добились своей цели и захватили департамент, либо же их что-то спугнуло, заставив отступить. Во всем здании горело только одно окно на втором этаже. Все остальные окна были темны и безжизненны. Я из своего укрытия еще раз осмотрел департамент и улицу, а потом решился и быстро перебежал дорогу, оказавшись рядом с выбитыми воротами. Никто не открыл по мне огонь, никто не выскочил навстречу. Меня тут не ждали. Заглянув в будку охраны, я нашел там мертвого постового. Бедолага. Молодой парень, немногим старше той девчушки, которую я только что спас. Убит выстрелом в упор. Посыпанная гравием аллея привела меня к зданию департамента. По дороге я нашел еще несколько трупов полицейских в форме, но ни одного из семеновских. При ближайшем рассмотрении следов от пуль на стенах оказалось еще больше. Департамент яростно обстреливали из крупного калибра. Работа страусов. Я осторожно заглянул в приемный холл. Никого, но все вокруг перевернуто, бумаги раскиданы. Барон капитана удар бы хватил при виде подобного беспорядка. Интерьер департамента больше напоминал театр, нежели полицейское управление. Мраморные полы, широкие лестницы на второй этаж по обеим сторонам холла, тяжелые портьеры, огромная хрустальная люстра. Мартынов любил роскошь и терпеть не мог безвкусицу. На втором этаже находились многочисленные кабинеты, допросные и служебные помещения. «Дело прежде всего», – любил повторять барон-капитан, работающий обычно по 18 часов в сутки. Арестантская находилась в подвале, но я туда не пошел. Держа в руке дракол и готовый немедленно стрелять на поражение в случае необходимости, я направился к одной из лестниц. Несмотря на то, что в здании было пусто, освещенное окно второго этажа не давало мне покоя. Насколько я помнил расположение помещений, свет горел в личном кабинете Мартынова. Уж не призрак ли барон капитана решил наведаться в последний раз на место службы? Я крался по зданию, стараясь издавать как можно меньше шума. Главное, не наступить на битое стекло. Пока что мне удавалось двигаться тихо, практически бесшумно, насколько это вообще возможно. Широкую лестницу, ведущую на второй этаж, я преодолел стремительным рывком. Самое опасное место, полностью просматриваемое со второго яруса. Или мне опять повезло, или в департаменте и правда никого не осталось, но по мне не стреляли. Второй этаж встретил меня теми же пустотой и хаосом, как и первый. Вот только тут я нашел защитников департамента. Точнее, то, что от них осталось. Трупы повсюду. Я видел знакомые лица. И заслуженных полицейских, за долгие годы заработавших множество наград, и новичков, едва успевших окончить школы резервы полиции. Но сегодняшний день всех уравнял между собой. Они отбивались до последнего и остались тут навсегда. Когда до двери кабинета Мартынова осталось совсем недалеко, и я, прячась за одной из массивных колонн, уже видел слегка приоткрытые створки, мне в голову внезапно пришла идея. Переговорник, техническое чудо нашего времени, лежал у меня в кармане, а еще одно стационарное устройство всегда находилось в кабинете барон-капитана. Все, что мне оставалось, дать позывной на нужной волне. Знакомое дребезжание я прекрасно услышал со своего места за колонной. Переговорник Мартынова, насколько я знал, стоял на рабочем столе, поэтому мне оставалось только дождаться, ответит ли кто-нибудь на мой вызов. Аппарат звонил долго, почти минуту, но никто не подходил. Я не терял надежды, продолжая ждать. Наконец, кто-то ответил на вызов, переговорник затих, и воцарилась полная тишина. Я прижал мембрану к уху, но кроме обычных сторонних хрипов ничего не услышал. Ответивший не спешил представляться, оставив эту прерогативу мне. Но я и не собирался вести с ним беседу. Главное, я знал. Тот, кто находится в кабинете Мартынова, сейчас стоит у его стола, и все его внимание сосредоточено на аппарате. Был бы я верующим, перекрестился бы, а так только три раза глубоко вздохнул и, собравшись силами, подбежал к кабинету и, держа дракол наготове, пинком отворил двери. Вульф выполнил свой долг до конца. Он не ошибся. В кабинете Мартынова у стационарного переговорника в полоборота ко мне стоял Семенов и прислушивался к шумам в аппарате. Рядом с ним на столе лежали револьвер и еще один дракол, такой же, как у меня. Семенов резко повернулся к двери, отбросил трубку переговорника и дернулся за оружием, Но я держал его на прицеле, и многолетний опыт сыщика подсказал ему, что лучше не рисковать. Семенов демонстративно поднял руки. «Бреннер, ты? А кого ты ожидал увидеть? Короля Хаваны? Тебя ищет вся полиция города. Приказано стрелять на поражение при обнаружении». «Полиция?» – переспросил я. «А разве кто-то уцелел, кроме тебя? Ты ведь предал всех». «Ты уже труп, Бреннер. Ты мертв». «Мертв», – согласился я, вспомнив остекленевшие глаза близняшек. «Только я могу тебя спасти. Сдайся прямо сейчас, и я гарантирую тебе жизнь». «Это ведь ты их убил. Ты знаешь это?» «О ком ты?» Семенов недоуменно повел усом. «Тут шел бой. Я уцелел, это правда, но благодаря случайности...» «Ты убил моих девочек», — терпеливо пояснил я. «Пусть не своими руками, но ты виновен. Ты убил своих товарищей. Ты предал их, спасая свою жизнь. Ты убил барон-капитана. У меня нет доказательств, но это сделал ты, я знаю. Ты не предупредил императора и тем самым убил его. Ты убил Жукова и Вульфа, агентов 9-го отдела производства. Кого ты еще убил? Сознайся перед смертью». «Я никого не убивал! Бреннер, приди в себя!» Семенов, не опуская рук, шагнул ко мне, но я навел ствол дыракола на его голову, и бравый Риттер поневоле остановился, стараясь не провоцировать меня лишний раз. «Сколько тебе заплатили за предательство? В какую сумму ты оценил жизнь Мартынова, а жизнь императора?» «Бреннер, мы давно знакомы. Хочешь на чистоту? Изволь. Ты знаешь, я патриот. Я ничего не делаю просто так. Наша страна катилась в пропасть. Я должен был попытаться все исправить». «И поэтому ты предал всех?» Я прервал его на полуслове. Не хотелось слушать разглагольствования, вся суть которых сводилась к тому, что страну надо спасать. Нашу страну пытались спасти сотни раз, делая в итоге только хуже. «Нет уж, позвольте нам идти своим путем. А хотите помочь, избавьте нас от своего присутствия и участия». «Я знаю, ты работаешь на Механикс. На какие вещи ты закрывал глаза последние годы? Сколько преступлений скопилось на твоей совести?» Семенов молчал, задумчиво поглядывая на меня. «Он тертый калач. Так запросто сведения из него не вытащить. Если сам не захочет рассказать, тут даже пытки не помогут. Хотя на них все равно не было времени. Да и не стал бы я марать руки». Одна мысль внезапно пришла мне в голову. Я даже удивился, как не додумался до этого раньше. И я был уверен в своей правоте как никогда. «Ты ведь знал о Жорике?» Я говорил и внимательно смотрел в лицо того, кого еще недавно считал своим другом. «Ты знал о похищенных детях. Ты знал, что он делает с ними. Ты все знал и ничего не делал?» «Так надо было, Бреннер. Дагеротипист являлся важным связующим звеном. Мы следили за ним. Мы не хотели допустить, чтобы чужаки победили. Мы старались предотвратить большее зло». Он говорил и говорил, стараясь доказать свою правоту, убедить, переманить на свою сторону. Но я больше не слушал. Я просто вспоминал. Вспоминал снимки убитых детей, найденные в секретной комнате маньяка. Вспоминал сестер Ольшанских. Вспоминал барон-капитана Мартынова, умного, честного и порядочного человека. Вспоминал то, что творилось сегодня в городе. Вспоминал девочку Анни, потерявшую на площади маму. И я вспоминал всех. Потом он взмахнул рукой, а в ней оказался револьвер. Заговорил он меня, заставил отвлечься, уйти на несколько мгновений в свои мысли. Но еще быстрее, чем Семенов спустил курок, из угла комнаты мелькнула стремительная тень. Вилли. Котенок, подобранный сестрами и оставленный мной на временное попечение дежурного департамента, до этого момента незаметно сидел под столом. Он быстрее пули пролетел разделяющее нас расстояние и вцепился в руку Семенову, повиснув на ней всем своим крупным телом, раздирая мясо до костей острыми, как бритва, когтями. Риттер все же успел нажать на спусковой крючок, но кот сбил прицел, и пуля ушла далеко влево. Ударом кулака Семенов сбросил Вилли на пол и прицелился теперь уже в него, позабыв обо мне. Я выстрелил в Риттера. Я стрелял снова и снова, и даже убедившись, что он мертв, я продолжал стрелять. Негромкое дребезжание переговорника заставило меня остановиться. Но заработал не аппарат на столе, а мой личный переговорник, который я сунул в карман перед тем, как вломиться в кабинет. «Слушаю», – безразлично сказал я устройство. «Кира!» – раздался взволнованный голос Грега. Слышно его было едва-едва. «Наконец-то ты ответил! Я нашел его! Слышишь? Нашел!» «Кого ты нашел? Возвращайся домой, тебя жена ждет, волнуется!» «Ты что, не понимаешь?» – удивился репортер. «Я нашел его! Вычислил!» «Да о ком ты?» Кот подошел и с урчанием потерся о мои ноги. Я ласково почесал его за ухом. «О чудовище, за которым мы охотимся! О том, которое жило в теле дагеротиписта и избежало после его смерти! Это было чертовски трудно, но я нашел его! Я сумел!» «Подселенец? Ты говоришь о подселенце?» – взволновался я. «Наконец-то сообразил!» Даже теперь Грег не мог отказаться от привычного ехидства. «Я далеко. Мне пришлось уехать из города, чтобы собрать информацию. Никак не успею помочь. Придется тебе самому». «Справлюсь», – отрезал я. «Один раз я убил эту тварь. Убью и во второй. Где мне его найти?» Грег успел ответить. «Они прячут его в соборе. Будь осторожен!» А потом разговор прервался.